Глава 21. Он посмотрел за окно, где уже давно опустились сумерки, и отчего-то ляпнул вдруг. «Может, махнуть на море?» «На море?» Лина тоже вдруг уставилась в окно, а затем вернула ему взгляд, переполненный чем-то странным. Эмоции отошли на задний план, ведь глаза девушки заполнились непролитыми слезами. У него все сжалось внутри, будто кто-то намеренно стиснул невидимыми тисками. «Что-то не так с морем? Не любит или плохие воспоминания? Ну ладно. А что, хочешь горы?» Иронично вскинул бровь, думая, что юмором разрядит обстановку, но сделал только хуже. «Я еще не была на море», — прошептала она тихо и неуверенно, что Влад не понял сначала, правильно ли расслышал. Ангелина опустила взгляд, а он шагнул ближе и пальцем и приподнял ее голову за подбородок. Но даже так девушка отказывалась смотреть на него. Только он собирался подтвердить планы и уточнить, куда им вместе полететь, как вдруг Лина шустро отскочила от него, будто от заразного. «Нет», — замотала головой так отчаянно, словно пыталась убедить в первую очередь себя. «Море — это слишком для Алисы. Это вы с ней сами, как-нибудь потом. Без меня и...» Что-то лепетало не впопад. Войтенко резко шагнул вперед, снова разорвал между ними дистанцию. Уверенно схватился пальцами за ее подбородок и приподнял голову. Ничего не понял из того, что плескало в зрачке девушки. Слишком уж, как ему показалось, разнообразные там хлюпались эмоции. Страх, злость, неуверенность, радость. И это все перемешалось в глазах, два взрыва опасный коктейль, и он мог рвануть любую минуту. «Так что, мне тебя насильно похитить и посадить в самолет?» Влад усмехнулся. «Не зло и не хитро, спокойно, взвешенно, потому что уже все решил за Ангелину». А она продолжала долбить по его выдержке игрушечным молотком. «У меня все равно нет загранпаспорта!» И равнодушно пожала плечами. «Ладно». У него тоже имелись запасные карты в рукаве. «Как скажешь». И подмигнул. Не стал говорить о планах, потому что незачем ей знать. Пусть думает, что победила в этом споре. Хотя, а разве они спорили? «Тогда торт и фотосессия?» Осторожно уточнила она, прощупывая почву. «Ага». Ангелина сомневалась. Все всматривалось ему в глаза, но в итоге кивнула. Спешно ушла, а Войтенко бессовестно набрал сообщение Алексею. Не отправил, передумал. Да что, он сам не сможет найти подходящее место и забронировать его? А Леха, так и быть, пусть отдыхает. Этот день настал, годик моей сладкой лисички. И с самого утра меня переследовало нехорошее предчувствие. А уж когда Войтенко явился после обеда и велел нам с Алисой собраться за 5 минут, я напряглась. «Куда мы едем?» Спросила уже в 5-й раз за 20 минут поездки. И в 6-й не услышала ничего нового. «Скоро все узнаешь». «Вы же не посадите нас в частный самолет или что-то вроде того?» Он промолчал, но в его молчании я явно распознала некую хитрость. «Вообще реально ли это? Полететь куда-то частным рейсом, но без загранпаспорта?» «Да нет, это нереально. Но все же...» «Владислав Викторович, это не смешно. Если реально так, то понимаете, сколько проблем возникнет? Я не взяла для Алисы вещи, памперсы. Я собрала ее на обычную прогулку». «Расслабься. Мы остаемся в городе. А все, что нужно, можно будет купить на месте». Я промолчала. Со вздохом обернулась назад и взглянула на уснувшую в автокресле Алису. Улыбнулась, потому что вспомнила вдруг, как 1,5 недели назад увидела в первый робкий шажочек малышки. У меня до сих пор бегали мурашки по коже. Я была настолько окрыленной, что позабыла обо всем на свете. Забылась настолько, что в тот же вечер буквально кинулась Владу на шею. Повисла на нем и все кричала на бурных эмоциях, что Алиса пошла. А опомнившись, отлепилась и шустро запряталась детской. С того дня я избегала мужчину, хотя он и без того уходил рано и возвращался поздно. Из-за чего я побаивалась, что Войтенко мог забыть о дне рождения Алисы и моей просьбе. «Приехали». Я с непониманием уставилась в лобовое стекло, когда Влад заглушил двигатель. «И где мы, блин?» Выглядело так, будто приехали к кому-то в гости на виллу. «Вы же не привезли нас к своей матери или...» То, как он иронично поднял бровь, ни капельки не успокоило меня. Наоборот, я напряглась еще сильнее. «Это арендованная мною загородная вилла для отдыха». Говоря, он ухмыльнулся, как чеширский кот. «Бассейн, мангал, детская площадка, баня — все как полагается». Я поджала губы, а Влад нахмурился. «А как он хотел, чтобы я отреагировала? Диким криком радости? Я надеюсь, это только для фотосессии? Мы здесь на 2 дня». Огорошил новостью, на которую у меня не нашлось разумных слов. Я тупо промолчала, как и поняла, что назад дороги не будет, поэтому вылезла из машины. Алиса все еще спала, оставила ее пока в автокресле. Я стояла, обхватив себя руками, и вглядывалась в пространство перед собой. Яркое солнце заливало виллу теплым светом, заставляя золотиться кованые перила балконов и мерцать стеклянные поверхности. Высокие колонны, массивные двери, выложенные камнем дорожки, все говорило о роскоши и каком-то чуждом неуюте. Какой-то ненастоящей сказке, в которую я никак не вписывалась. «Это... слишком?» — выдохнула, не оборачиваясь к Войтенко. «Я не хочу здесь оставаться». «Почему?» Его голос прозвучал спокойно, но я уловила в нем ту самую хитринку, что раздражала еще в машине. «Потому что это не то, о чем мы договаривались». Сжала губы и с досадой взглянула на него. «Алиса маленькая, ей все равно, где будет этот день рождения. А мне? Не по себе». «Но не говорить же ему, что оставаться вдвоем в замкнутом пространстве слишком интимно». Влад склонил голову чуть вбок, рассматривая меня, как редкий экспонат, а потом с привычной небрежностью сложил руки на груди и откинулся на капот машины. «Значит, по-твоему, мы должны были отметить день рождения на скамейке в парке? Или в тесной кухне моего дома?» Я напряглась. В его словах не было откровенного издевательства. Но они больно царапнули гордость. Разве об этом я просила? Всего-то фотосессию в студии и торт. Этого было бы достаточно. Мне здесь не нравится. Нет, по правде вилла выглядела круто. И отдохнуть возле бассейна, поплавать в нем звучало прикольно, но... Понимал ли Влад, насколько все это попахивало романтической обстановкой? Семейной обстановкой, черт возьми. Я и так еле держалась последнее время. Отчаянно цеплялась за мысль, что не могу потерять Алису из-за грязной интрижки. Но Влад будто специально все больше и больше вытягивал из меня эмоции, как фокусник кроликовой шляпы. Войтенко коротко хмыкнул. Он не отрывал от меня взгляда, а я чувствовала, как он давит, проникает под кожу и жалит импульсом. «Главное ведь, чтобы Алиса чувствовала себя счастливой. И чтобы ты не думала, где разогреть еду или куда посадить ее ползать. Здесь уже есть все необходимое, включая детскую комнату. И если надо, на подхвате хорошая нянька». Я сжала кулаки, потому что понимала, он сделал все это не для меня в первую очередь, а для дочери. Влад все продумал, правда, сам позаботился о комфорте и прочих мелочах. Я обернулась к дому, прислушиваясь к едва слышному плеску воды в бассейне, к шелесту деревьев, к приятному вечернему воздуху. А потом глубоко вдохнула. 2 дня, — сказала я тихо, не глядя на мужчину. И только потому, что хочу запечатлеть для Алисы этот день. Влад не ответил, но я услышала его довольный выдох и поняла, что мой ответ не требовался. Войтенко еще в тот день уже все решил за нас. Как ни странно, в доме на первом этаже оказалась уютная детская. Я думала, увижу там изношенную мебель и в лучшем случае застиранная постельная. Но все оказалось новым, вплоть до кроватки и игрушек. Да и вообще, кухня, гостиная, прихожая. Все было вымыто и вычищено до блеска. И как бы я ни пыталась спрятать напряжение за любопытством, оно все равно перло у меня из всех щелей. К счастью, вскоре проснулась Алиса и отвлекла на некоторое время от пагубных мыслей. А позже я и вовсе забыла, почему нервничала. Ведь Влад привел фотографа, чтобы девушка сделала нашу с Алисой фотосессию на фоне солнечного заката. Едва мы вышли и представились друг другу, как она сразу принялась за работу. Фотограф, девушка с конским хвостом и безупречно белой улыбкой, почти сразу нашла нужный ракурс. Она ловко двигалась вокруг нас, подсказывая, как лучше встать, куда повернуть лицо, как обнять Алису, чтобы кадры вышли живыми, теплыми. Я осторожно прижимала малышку к себе, ощущая, как ее крошечные пальчики цепляются за ткань моего платья. Алиса восторженно хлопала ресницами, смотрела то на меня, то на закатное солнце, а потом засмеялась, когда я чмокнула ее в розовую щеку. Сердце дрогнуло от осознания момента. Этот день навсегда останется в моей памяти.